Глава 22. Хреновуха. «То есть они до обеда будут зависать в гостинице?» – спросил Ри. «Да после обеда», – уточнил скрипач. «Гений, там потрясающее место. Накинь личину и пойди хоть часок погуляй. Оно того стоит, поверь». «Да тут везде потрясающие места», – заметил Ри. «Повсюду Пушкин, и не мудрено», – пожал плечами скрипач. «Правда, сходи. Там действительно очень здорово». «Ладно, уговорил». Ри улыбнулся. «Что-то вы ко мне оба больно добрые последнее время». «То есть», — не понял скрипач, «ведете себя, ну, почти как раньше». Ри замялся. «Может быть, я могу надеяться на...» «Примирение, ты хотел сказать?» Скрипач посерьезнел. «Нет, то, что мы не грубим тебе и не дистанцируемся, ни на что не влияет, гений. Если ты об этом. Некоторые вещи не прощают». «Жаль», вздохнул Ри. «Но вы все-таки подумайте. Пятый десяток лет раздумий уже пошел. Вспомни, что ты сам говорил, причем не так давно». Скрипач закрыл визуал, на котором что-то смотрел, и повернулся к Ри. «Ты нам едва ли не угрожал. Неужели ты думаешь, что после всего, что ты делал, что-то может измениться? И потом все эти твои «когда они если», все планы, эти искалеченные судьбы и жизни. Может быть, ты действительно преследуешь благую цель? С этим я спорить не буду. Но то, как ты это делаешь, ставит под сомнение благость самой цели». «Слезинка ребенка?» – спросил Ри со странным выражением. «А хотя бы и слезинка», – пожал плечами скрипач. «Понимаешь, вот мы с Итом врачи. Давно уже врачи, если ты не заметил. И с точки зрения именно что врача, скажу тебе следующее. Ты сейчас кромсаешь по-живому, без анестезии, игнорируя вопли пациента. Да, вероятно, ты это делаешь, чтобы его спасти. Но ты его убиваешь при этом. И между нами говоря, знаешь ли, не всякий пациент может быть спасен. Или хочет быть спасен, если мы говорим о безнадежных случаях. «То есть ты предлагаешь пациенту что? Эвтаназию?» – нахмурился Ри. «Я ничего не предлагаю», – покачал головой скрипач. «У нас слишком мало вводных, чтобы предлагать». «Мало вводных?» – удивился Ри. «Да неужели? Мне кажется, вы уже и самостоятельно нашли немало, весьма немало, потому что ничем иным я не могу объяснить, например, вашу общесемейную наглость и весьма дорогие покупки, типа того же Сансета». Скрипач засмеялся. «О, это замечательная история», — сказал он в ответ. «Скажи, ты все ищешь бардов, ведь так?» «Верно, так и есть», — кивнул Ри. «Это странно. Мне найти исходные материалы было проще, чем места захоронений. Мы ищем, да, по всем возможным каналам. Ладно, я добрый сегодня, поэтому поделюсь с тобой лайфхаком». Скрипач сел поудобнее. «Зайти, правда, придется немного издалека, но не перебивай. Ты быстро поймешь, в чем суть проблемы. Лет этак 30 назад в нашу семью волею судьбы в твоем лице попал некий Рауф, которого зовут Ред. Текауса», — кивнул Ри. «Ну да, и что с того? Я же попросил не перебивать. Первый год Ред, конечно, был плоховат. Спасибо тебе, гений, за заботу. Но через год освоился, во многом разобрался и принялся продвигать свои финансовые схемы», — уточнил Ри. «Ты можешь заткнуться?» — зло спросил скрипач. «Нет, не начал. Открыл первый бизнес, но это так, для души исключительным образом. Ред, да будет тебе известно, в семье Текауса являлся деталью и был не только клевретом и переводчиком, но и финансистом. Весьма неплохим финансистом, который, представь себе, имел доступ к информации о счетах, например, встречающих, которые работали иногда с его семьей. Семья выступила представителем, конечно, не более того. Так вот, Ред Текауса, узнав про наши поиски, занялся своим, но отнюдь не так, как это делали мы. Он делал это так, как это делают финансисты. Причем определенной школы, к которой Ред и относился. «И что?» – с интересом спросил Ри. Слушай дальше. Еще года через полтора Ред настоятельно попросил нас собраться всем вместе, потому что у него появилась некая информация, которой он хотел с нами срочно поделиться. Мы собрались, и тут Ред нам выдал. Начал он с того, что мы, оказывается, всей семьей на протяжении столетий совершали системную ошибку в наших поисках. Одну единственную, но действительно системную. «Вы искали разумных», — сказал тогда Ред. «Вы искали следы, информацию, какие-то сторонние сведения, отголоски работы резонансных систем, упоминания о контроле. А я искал». «Так что он искал?» — уже начал понимать Ри. «Деньги», — он так и сказал. «Я стал искать деньги, и в этом преуспел, потому что самый главный, самый явный, самый анализируемый и самый недвусмысленный след способны оставлять именно деньги, и ничто иное». Он нашел? Он нашел таким образом 8 экипажей с нашим геномом и 8 замороженных счетов, из которых мы подтвердили и активировали 2. Достаточно было бы и одного, но не суть важно. Часть счетов очень старые, можно даже сказать древние. Какой временной период он сумел? Самому старому счету 500 000 лет, усмехнулся скрипач. Нет, мы не стали искать захоронение самих экипажей, как ты можешь догадаться. Это незачем, неэтично. Но мы вычислили области пространства, в которых они могут находиться. Если бы это потребовалось, захоронение мы бы тоже нашли. Так что не зря мы тогда Реда на Либерти после инфаркта откачивали. Ох и не зря. И в семью приняли не зря. Он, как показывает практика, может не только на яхтах гоняться и белушиков на лету разделывать. Он очень умный мужик. Неординарная сильная личность. Такие дела, гений. Ну как тебе? Уел. Ри покачал головой. Дай какую-нибудь личину. Пойду и правда прогуляюсь. Надо подумать. Значит, финансовые потоки. С бардами, боюсь, в этом плане будет сложнее. Не-а, покачал головой скрипач. Ровно то же самое. Гений, где спасибо? Я тут, понимаешь, тебе такие подарки делаю, такие подсказки дарю. А ты? Эх ты. Спасибо, конечно, кивнул Ри. Да, сумел ты меня удивить, рыжий. Видел бы ты, как мы после того, что Ред показал, челюсти с пола подбирали всем коллективом, хмыкнул скрипач. Задачка-то, по сути, топологическая, потому что если вдуматься, что же такое деньги, многое начинаешь понимать. В общем, это была сага о том, как мы всем семейством ощутили себя теми еще дуболомами. Даже стыдно было. Понял, кивнул Ри. Сейчас я себя примерно так и ощущаю. Счета большие, а сам как думаешь? Поверь, покупку Сансета мы даже не заметили. И да, можешь не бояться. Мы не собираемся что-то с этими деньгами делать. Лежат себе и лежат. И мироздание бы с ними. Можно было бы построить флот, создать новое сопротивление, предположил Ри. Ну нет, протянул скрипач. Это бесполезно. Это только новые жертвы и новое горе для многих и многих. Против кого сопротивляться-то? Против тебя, что ли? Не городи чушь. Стыдно слушать. Иди уже, куда хотел. А я пока тут почитаю. И что ты читаешь такое? С интересом спросил Ри. Илюха несколько новых операционных техник раздобыл. Вот изучаю на досуге. Пожал плечами скрипач. Это ты у нас властелин вселенной и архе. А нам работать надо. Зачем? Не зачем, а потому что... строго сказал скрипач. «Потому что потому! Все, иди, не мешайся!» Территория и строение Тригорья были от и до посвящены Пушкину, точнее местам, в которых жила семья. Пушкинским тут было все, от интерьеров и мебели до меню. Поэтому после завтрака, тоже, разумеется, аутентичного и запечатленного, принялись снимать все подряд. С камеры сегодня работал Тим, а Рэм и Гарик бродили там и тут, предлагая все новые и новые объекты и ракурсы. Сняли подводку, сняли интерьеры, сняли сад, сняли гостиную и старинное фортепиано, тщательнейшим образом отреставрированное. Сняли фонтанчик, сняли музыкальный салон, сняли некоторое количество видов. И тут обнаружили, что время уже подошло к обеду. И, разумеется, отправились снимать обед. «Меню лаконичное, не перегруженное», – рассказывал Гарик. «И это просто отлично, потому что кухня при таком меню просто обязана довести каждую позицию до совершенства. И, судя по отзывам, так оно и есть. Ну и, разумеется, это меню призвано к тому, чтобы каждый гость ощутил себя не просто гостем, а гостем в пушкинских местах. И атмосфера, и блюда заставляют нас совершить самое настоящее путешествие во времени и дают возможность прикоснуться к прошлому». Позиций было действительно немного, и они действительно оказались хороши. Лукавить Гарику не пришлось. Цены, разумеется, были весьма кусачие. Но это и понятно, в подобных местах ни кусачих цен быть просто не могло. Да и подавали блюда неспешно, видимо, все готовилось из-под ножа. Поэтому обед подзатянулся. Сперва снимали, как ест Гарик, потом заказ сделали уже братья. И хотя заказали они блюда довольно простые, пельмени, салат и мороженое, ждать заказ пришлось почти 40 минут. «Эх, не успеем сегодня ни монастырь снять, ни окрестности», – огорчился Гарик. «Ну, что-то одно успеем, а остальное нет. Придется завтра. А давай тогда сегодня в приворот смотаемся», – предложил Тим. «Все равно собирались. Сегодня и так уже достаточно наработали. Завтра сделаем могилу Пушкина, в первую очередь. Монастырь, окрестности, панорамы и ужин. Как идея?» «Хорошая идея», – одобрил Гарик. «Слушайте, вот удивительно...» «Что именно?» – уточнил Рэм. «Да хотя бы то, что сюда почему-то никто, кроме нас, не поехал». «Это же... это глупо!» – Гарик нахмурился. «Пушкин, великий поэт, наша история, наша...» «Наше все», – подсказал Тим. «Верно, наше все. А эти снимают Золотое кольцо». Гарик недоуменно пожал плечами. «Олег звонил утром, пока вы все спали, рассказал. Некоторые уже сошли с дистанции, некоторые замедлились, некоторые идут по стандартным туристическим маршрутам, самым известным. А здесь, кроме нас, никого. Вам это не кажется странным?» «Как тебе сказать?» – Рэм задумался. «Страна-то большая. Ну и вот они выбирают то, что им понятнее». «Это плохо», – покачал головой Гарик. «Есть в этом что-то обидное и несправедливое». «Верно», – покивал Тим. «Удобные маршруты и неудобные. Удобная история и неудобная. В Устюг, небось, кто-то уже поехал? А как же?» – Гарик усмехнулся. «Места обитания Деда Мороза. В октябре это супер актуально. Мы вроде тоже собирались в этом году в Устюг», напомнил Рэм. «В декабре», парировал Гарик, «под Новый год. Но не сейчас же». «Да, ты прав», покивал Тим. «Ну так что, берем дронов, снарягу и погнали? Только сперва надо узнать у кого-то дорогу», Гарик задумался. «Судя по картам, там что-то вроде грунтовки. Если дорога совсем плохая, то ехать нет смысла. Еще завязнем, и как потом обратно?» «Ну, пошли, расспросим хозяйку», – предложил Рэм. «Может, она в курсе? Ехать недалеко? Наверное, там кто-то до нас бывал и про дорогу знает». В курсе оказалась не хозяйка, а хозяин. Заядлый рыбак, который, по его словам, к бывшему привороту, а точнее к реке Великой, частенько ездил рыбачить. «Нормальная дорога», – сказал он. «Проедете запросто. Накатали за сезон, без проблем будет проехать». «Да, народ ездит. Летом особенно. И порыбачить, и покупаться можно. Тихо, туристов нет. Деревня? Была когда-то деревня, верно? Только лет 20 уже, как последние бабки померли, и деревня того на нет сошла. Там и домов-то не осталось. Одни кусты, да яблони старые. Название такое почему? А шут его знает. Одни говорят, ведьмы там жили когда-то, другие, что это из-за того, что река там крутой поворот делает. Поворот? Приворот? Да, место красивое. Вы там поснимать хотите? А и поснимайте. Хорошая идея. У нас все одно и то же всегда снимают, как под копирку. Может, вы эту одинаковость хоть немного разбавите? Сколько ехать? Да минут 15. Тут ехать нечего. Жалко деревню, конечно. Но сколько их таких сейчас, брошенных, не сосчитать. Нечего молодежи там делать. Вот и пропадают деревни. Исчезают. Таков уж наш век. Фели, вы тогда первые, мы следом, сказал Ид. Извини, но вас одних мы не отпустим. Хорошо, неожиданно легко согласился Фели. Не возражаю, но учтите, мы пойдем не на машине. Ее оставим у грунтовки. Сами понимаете, если ехать за ними следом, могут возникнуть ненужные вопросы. У них самих. Поэтому мы идем в защите и просто смотрим. Вы, видимо, тоже? Не уверен, ответил Ид. Отпустим вперед. Потом, наверное, проедем. Или еще как-то. Решим по ходу дела. Так, они выезжают уже. Стартуем. Ага. Фели вдруг улыбнулся. Как в молодости. Что, наружка? Понимающе спросил Ид и улыбнулся в ответ. А как же? Это в некотором смысле бодрит. Фели встал. Спасибо за обед. Это не мне. Это скрипачу потом спасибо скажешь. Он у нас всегда за повара, сколько себя помню. Буквально из ничего готовит, и каждый раз вкусно получается. А у меня руки не из того места выросли. У меня, к сожалению, тоже, покивал Фели. Про мехов так и вообще молчу. Может, им вкус еды и нравится, но только эта еда должна быть приготовлена кем-то еще. Ну, ты понимаешь. Еще бы я не понимал. Слушай, я не ожидал, что они настолько прожорливые, заметил Ид. Едят почти столько же, сколько мы. Оболочки же на поддержке, верно? Конечно, кивнул Фели. Они их каждую ночь кормят. И зачем тогда столько есть? Нравится? Я спрашивал. Говорят, просто нравится, пожал плечами Фели. Видел бы ты, как они в ресторанах оттягиваются каждый раз. Ну, кое-что видел, ответил Ид. Поесть они не дураки. Ладно, пошли, а то группу слишком далеко отпустим. Машина с мехами и Фели ушла вперед. И только после этого выехали. За руль снова посадили Ри. Сами влезли в хамелеоны и сели сзади. Погода ближе к вечеру ухудшилась. Небо затянули облака, стало прохладно. Но дождя не было. И если судить по прогнозу, не будет. Просто пасмурно. «Не знаю, что они в такую погоду там наснимают», — заметил скрипач. «Тоскливая картинка получится». «Наснимают? Еще как!» — возразил Ид. «Тим с Рэмом в этом плане ребята ушлые. Вот только съемка меня сейчас волнует в последнюю очередь, как вы понимаете». «Река?» — спросил Ри. «Да, и река, и безлюдье», — кивнул Ид. «Думаешь, атакуют?» — с тревогой спросил Ри. «Уверен». Вопрос только, как она это сделает. Поэтому давай поступим следующим образом. Доезжаем до грунтовки, проскакиваем немного вперед. Ты остаешься в машине, мы идем за Фели и мехами. И, соответственно, за Гариком с компанией. Ты на связи. Если что, будь на подхвате. Может быть, мне лучше с вами, предложил Ри. Не надо, покачал головой скрипач. От тебя будет больше толку в машине. В случае, что ты не успеешь, сам понимаешь. Я мог бы подъехать ближе, стал размышлять вслух Ри. Отпущу вас, подожду и переставлю машину вперед. Если дорога позволит, ответил Ид. Погоди, давай доберемся сначала, на месте решим. Решать на месте оказалось особенно нечего. Дорога была узкой, сильно заросшей по обочинам кустарником. И, скорее всего, дальше она станет еще хуже. Так что даже речь не идет о том, чтобы на ней нормально маневрировать, например. Развернуться просто негде. Да и разъехаться двум машинам тоже весьма проблематично. «Сиди», — приказал скрипач. «Сиди, гений, и жди. Вон мехи свою тачку в кусты загнали. Встань рядом и будь на связи. А мы пошли прогуляемся». «Насколько незавидна судьба подобных привороту деревень», — говорил Гарик. Выглядел он задумчивым и печальным, причем чувства его были отнюдь не наигранными и не надуманными. Зрелище, которое предстало перед ними, оказалось удручающим. От деревни и впрямь ничего не осталось, только угадывались среди поросли места, где прежде стояли дома, сараи, где были огороды и сады. И становится понятной и ощутимой невероятная хрупкость и человеческой жизни, и человеческих трудов. Вот здесь, на этом самом месте, которое сейчас за моей спиной, столетиями жили люди, работали, любили, радовались, страдали. И что осталось после них? Название на карте «Да пустая земля». «Стоп!» – приказал Тим. «Гарь, нулевой такое не пропустит. К чему вся эта рефлексия?» «Нулевой не пропустит, подписчики поймут», – ответил Гарик. «Не-а, не поймут», – покачал головой Тим. «Им это не надо. Им надо веселого Гарика с ложкой, с вилкой и с тарелкой. И чтобы вкусно и необычно. А не это вот все. Чего с тобой такое сегодня, не пойму». «Нормально со мной сегодня», – отмахнулся Гарик. «Давай допишем». «Сейчас допишем, но я все-таки скажу». «Добавь хоть немного оптимизма», – попросил Тим. «Ну нельзя так». «Оптимизма? Куда я должен добавить оптимизма? В это вот все?» Гарик махнул рукой в сторону места, где прежде была деревня. «Знаешь, хорошо, что мы сюда приехали. Это отрезвляет, лишает иллюзий и заставляет задуматься». «Ага, о тщете всего сущего», – подначил Тим. «Ну да, ну да». «Давай тогда вообще переделаем канал. Под философские беседы на заброшках. Гарь, окстись! Нытиков и неудачников никто не любит. Это я тебе как нытик и неудачник говорю со всей ответственностью». «Это кто тебя не любит?» – удивился Гарик. «Ты сам меня не любишь, если начинаешь трындеть на такие темы. Ладно, давай снимать. Рэмчик хочет Горыныча выпустить. А пока ты тут растекаешься, он этого не сделает». Тим включил камеру. «Поехали, с пустой земли!» «Название на карте – «Да пустая земля», – продолжил Гарик. «Хочется верить, что в один прекрасный день все изменится, что кто-то, любящий землю и природу, вернется сюда и построит дом, а потом подтянутся и другие, и когда-нибудь деревня Приворот возродится и продолжит свою историю». И вместо пустого участка на карте тут снова появится жизнь, молодая и прекрасная. Здесь удивительные места, ребята. Сейчас мы покажем вам их, и вы сумеете убедиться в этом сами. Река, лес, природа, чистейший воздух и живая история вокруг. Смотрите сами. «Стоп, снято!» – сказал Тим. «Вот, уже лучше. А говорил, что не сможешь». «Да ну тебя!» – поморщился Гарик. «Рэмыч, чего там, готов?» «Ну а то!» Рэм уже вытащил Горыныча из кофра, проверил аккумулятор и установил дрона на грунтовку. «Сейчас все будет. Вообще ты правильно сказал. Тут действительно хорошо. Летом, наверное, так и вообще замечательно. Смотрите, речка какая. И дно песчаное. Купаться по теплу самое оно». Он отошел от Горыныча, щелкнул тумблером на пульте. Винты дрона ожили. И он стал подниматься в воздух, сперва медленно, а потом все быстрее. Рэм провел Горыныча сперва над мостом, где была деревня, потом поднял выше, показал окрестности, дорогу и реку, затем стал снижаться и повел дрон над осенней неспешной рекой. Тим и Гарик стояли рядом и наблюдали за полетом. Просить Рэма сделать то или другое не приходилось. Летал он отменно. Поэтому ни за качество съемки, ни за ракурсы можно было не волноваться. Все получится в лучшем виде. Впрочем, как и всегда. Рэм стоял, глядя в экран пульта, и вдруг в тот момент, когда Горыныч разворачивался, ощутил вроде бы не сильный удар в спину, куда-то под лопатку. «Эй!» – недовольно произнес он. «Тим, это не смеш...» Он не договорил, потому что тело вдруг пронзило резкая, какая-то нереально сильная боль. Рэм пошатнулся, выронил пульт. Лишенный управления Горыныч дернулся и спикировал в прибрежные кусты. «Рэм, чего ты делаешь?» – возмущенно спросил Гарик, который в этот момент как раз наблюдал за дроном. «Ты с ума сошел?» «Больно!» – придушенным шепотом ответил Тим и опустился на землю. «Что?» – Гарик повернулся к нему и оторопел, потому что в этот момент и он, и Тим увидели. В спине Рэма торчала длинная деревянная щепка, от которой тянулся в ближайшие кусты шевелящийся отросток, больше всего похожий на лиану, То есть в первый момент Гарику и Тиму показалось, что это щепка и лиана. Но спустя секунду они поняли, что никакая это не щепка и не лиана, а нечто напоминающее длинное щупальце темного серо-зеленого цвета, чуть посветлее на самом конце. «Рэм!» – крикнул Тим, бросаясь к брату. Он упал на колени рядом с Рэмом, схватил за щупальце, но тут же, вскрикнув, отдернул руку, потому что ладонь словно обожгло кипятком. «Гарь, помоги!» В эту секунду мимо проскочила какая-то тень. Отросток дернулся и распался. То есть нет, не распался. Кто-то невидимый рубанул по нему чем-то острым и развалил надвое. Отросток дернулся, свернулся, развернулся и начал рывками втягиваться в кусты, росшие неподалеку. Тут же в кустах возникла какая-то возня. А потом кто-то заорал. Кусты зашевелились, словно там кто-то невидимый боролся с кем-то невидимым, и все стихло. А рядом с оторопевшими Гариком и Тимом из воздуха возникли 5 фигур. «Доигрались», – констатировал скрипач, садясь рядом с Рэмом на колени и переворачивая его на грудь. «Ит, вижу, токсин, не трогай!» Ит обернулся. «Фели, встреть машину, сейчас будет!» «Пьер, она ушла?» «Ушла», – кивнул механист. «Несколько неожиданно». «Да неужели?» – съязвил Ит. «Что произошло?» – спросил Поль. «Успела засадить приличную дозу токсина. Технология знакома, вытащим». Ит уже отвернулся. «Рыжий, куртку надо срезать». «Ага, держу, хорошо». «Так, сидит не очень глубоко, но придется оперировать. Здесь вынимать нельзя. Иди к гению, встречай, я послежу». «Вы кто?» – отмер наконец ошарашенный Гарик. «Вы кто такие? Что происходит?» «Так сразу и не объяснить», – вежливо ответил Фели. «На вас напали. Давайте сперва поможем Рэму, а объяснение отложим на потом». «Что это было?» – спросил Тим с ужасом. «Что с ним?» «Жало с токсином», – не поворачиваясь, ответил Ит. «Спокойно, это не смертельно. Мы поможем». «Чье жало? Какое жало?» – растерянно спросил Тим. «Сказали уже, все объясним потом», – строго произнес Фели. «О, вон он!» На дороге появился рейдер, за рулем которого сидел Ри. Скрипач тут же бросился к еще не успевшей затормозить машине, вытащил из багажника укладку и кинулся обратно, на ходу выхватывая из отсека кофра налобники. «Кто вы такие?» – теряя терпение, заорал Гарик и попытался схватить скрипача за руку. Но руку в тот же момент перехватил Пьер. И судя по тому, как исказилось на секунду лицо Гарика, хватка у механиста оказалась железная. «Мы все объясним. Пусть они сперва помогут», — сказал он. «Не мешайте им. Это можно как-то выдернуть?» — с ужасом в голосе спросил Тим. Он стоял рядом с Итом и скрипачом и смотрел, как те обрабатывают рану с торчащим из нее жалом. Вблизи действительно больше всего напоминающим длинную щепку, и ставят поддержку. «Ни в коем случае!» – не оборачиваясь, ответил скрипач. «Если выдернуть, откроется еще одна порция капсул. Ему станет хуже. Довезем до места и все сделаем. Спокойно, пожалуйста. Фели, уведи его отсюда. Не надо ему на это смотреть». Фели взял Тиму за локоть и потащил в сторону. Во всех инкарнациях, во всех мирах, во всех, блин, ипостасях ты всегда подставляешься первым, сердито сказал скрипач. Вот как у тебя это получается? И у него это как получилось? Их там трое стояло. Почему эта тварь выбрала именно его? Чтоб я знал, покачал головой Ит. Как-то само, видимо. Ри, не торопись, не дергай так, сцепление пожжешь. Как он там? Спросил Ри. «Ничего, держится», — ответил скрипач. «Ты сообразил, что она скопировала?» «Зивы», — тут же ответил Ри. «Что-то типа ловца, если я правильно понял». «Правильно ты понял. Это ловец и есть. Спасибо, что не Шарла. Но токсин такой же. Даже слабее, на его счастье». «Да, Шарлы быстрее и токсин агрессивнее», — покивал Ит. Он сидел на полу машины рядом с Рэмом, лежащим на боку, и придерживал его за плечо. «На самом деле это, конечно, не ловец, имитация, но достаточно достоверная. Значит, эта хреновина знакома с Зивами. Интересно, с кем она еще знакома? И кого может повторить? Вопросы у тебя, проворчал Ри. Так, подъезжаем. Что дальше? Перенесем его внутрь. Переподключим